первое чтение этой книги. Второе. Обладая всей необходимой информацией о себе, вы приступаете к выравниванию баланса половых гормонов. Сроки я не ограничиваю. Третье. Осуществив первоначальную балансировку, мы приступаем к очищению преобладающей железы. Этим мы закрепим результат и окончательно наладим работу третьей линии обороны. Четвертое. Полагаясь на вашу интуицию и понимание собственного тела, я допускаю возможность очищения на данном этапе и непреобладающих желез. Ведь одна железа доминирует, но остальные-то тоже работают. Но об этом мы еще поговорим. Теперь мы займемся интереснейшим делом – определением своего типа. Всегда любопытно взглянуть на себя со стороны. А сейчас это, кроме всего прочего, и крайне необходимо. Щитовидно-железистый тип. Диагностика и очищение. Прошу особое внимание обратить на то, что вы можете не найти стопроцентных соответствий с каким-либо типом. Поэтому необходимо каждому читателю ознакомиться с описанием всех типов и выявить для себя наиболее близкий тип, самый непохожий тип и какой-то средний, часть признаков которого явно напоминает вас. Вот тогда вы поймете, как трудятся ваши эндокринные железы и какой из них нужна помощь в первую очередь. А кроме того, вы знаете много нового о себе, о своих возможностях и потребностях, о своем предназначении в этом мире. Я даже немного завидую тем, кто сейчас приступает к этой интереснейшей части очищения эндокринной системы. Знание о преобладании желез дает нам возможность классификации и правильного выбора при очищении не только. Оно помогает понять свое психическое состояние и темперамент, преодолеть энергоинформационное засорение и вернуться к себе настоящему. Как узнать щитовидно-железистый тип? Черты лица. Обычно очень красивые люди с изящными и тонкими чертами лица. Глаза. Обычно большие и слегка выпуклые. Волосы. Тонкие и шелковистые на голове. На теле почти отсутствуют, кроме области лобка и подмышек. Тонкие и редкие. Зубы. Белые, некрупные, красивые. Но, к сожалению, мягкие и неустойчивые к кариесу. Зубные дуги V-образной формы или круглые. Язык относительно длинный, тонкий и очень чувствительный. Нёбо высокое, V-образное. Грудь удлиненная и не широкая. Сердце обычно меньше нормы. Живот небольшой и удлиненный. Половые органы средние по величине и очень чувствительные. Конечности красивой формы, пропорциональные, немного удлиненные. Руки грациозные, с изящными пальцами. Приблизительно так выглядит тот, чья щитовидка трудится больше других эндокринных желез. Но этих признаков, конечно же, мало, чтобы причислить себя к щитовидному типу. Психологические и физические характеристики щитовидного типа. Если вы обладатель высоконапряженной и очень чувствительной нервной системы, то очень вероятно вы относитесь к этому типу. Что можно сказать о таких людях? Они тонкие, быстрые, вечно внимательные.